о том, что вы предпочитаете работать в одиночку и ищете доступ к более сложным разломам. Я бросил многозначительный взгляд на девушку, которая смущенно пожала плечами. Мы просто разговаривали, оправдалась она. Он заказал новый доспех. Я упомянула, что у меня есть знакомый, который очень силен, но ему нужны партнеры Б-ранга для доступа к лучшим разломам. Никаких секретов. Именно так, подтвердил Кайден. И я думаю, что мы можем помочь друг другу. Видите ли, у меня есть определенные семейные обязательства. Интересно, богатенький мальчик хотел что-то доказать папочке. Мой отец считает, что я трачу время впустую на тренировки и подготовку, продолжил Кайден, и в его голосе прозвучала нотка раздражения. Он хочет видеть результаты для своей финансовой империи, но я решил пойти иным путем, и я ждал, когда он перейдет к сути. В общем, я предлагаю сделку. Я обеспечиваю вас доступом к разломам Б-ранга. Беру на себя все бюрократические вопросы, покупку лицензий, оформление документов. Вы входите в разлом, делаете свою работу, а я официально числюсь как участник экспедиции, получаю прибыль. Естественно, часть из нее ваша. Он достал из кармана планшет и показал нам экран с финансовыми выкладками. Кроме того, я беру на себя все проблемы с реализацией добычи. У клана Ваярд есть собственные каналы сбыта и эксклюзивные контракты с покупателями. Мы сможем продавать астролиты и артефакты по гораздо более выгодным ценам, чем через официальные торговые площадки. Тем более это выгодно именно моему клану, так как все эти ресурсы мы сможем забрать для внутреннего пользования. Ария присвистнула, глядя на цифры. Это же в полтора раза выше рыночных цен. Именно, кивнул Кайден. А еще никто не будет задавать лишних вопросов о том, как именно мы справляемся с монстрами. Достаточно подписать договор о неразглашении, и со стороны будет выглядеть так, будто я принимаю активное участие в боевых действиях. В группу докинем мертвых душ, вопросов не возникнет. Поверьте, я и сам заинтересован в том, чтобы все проходило гладко и без лишних вопросов. Я задумался. Предложение, действительно, решало множество проблем. Доступ к сложным разломам, избавление от бюрократической волокиты, выгодная реализация добычи. И все, что требовалось взамен, позволить богатенькому мальчику приписать себе чужие заслуги. Страховка полностью покрывает любые риски, добавил Кайден, думая, что я сомневаюсь. Плюс у меня есть связи в гильдии. Если возникнут вопросы, я смогу их уладить. Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, заметила Ария. А что ты получаешь? Кроме отчетов для папы, честно, молодой Ваярд улыбнулся. Репутацию. Я не хочу быть тенью своих старших братьев или отца. И не собираюсь идти тем же путем. Я сколочу свою империю, и это будет первым шагом к реализации моих планов. Сами понимаете, в таком деле я бы предпочел искать надежных партнеров, но так как я только на старте воплощения этого, то те, кто встанут рядом со мной, тоже не останутся в накладе. Неплохо. Признаться, такой подход мне нравится. Но над реализацией я бы, конечно, поработал. Ария подтолкнула меня локтем. Дарион, это же отличная возможность. Ты сможешь, наконец, попасть в серьезные разломы, не тратя время на поиски команды. Я взвесил все за и против. С одной стороны, работать с аристократом означало возможные политические осложнения. С другой, это, действительно, решало проблему доступа к интересным местам. «Хорошо», — сказал я наконец, — «но с условиями. Если мне нужны ресурсы с разлома, я их беру. Если мне нужен определенный разлом, ты его обеспечиваешь. И, наконец, никаких лишних людей, только я и тень», — добавила Ария. «Твой пес?» — удивился Кайден. «Это безопасно, безопаснее, чем большинство охотников», — сухо ответил я. «Согласен», — кивнул молодой Ваярд. «Что еще? Если что-то пойдет не так, я оставляю за собой право действовать, как считаю нужным, без оглядки на последствия для твоей репутации». «Справедливо». «И последнее», — я посмотрел ему в глаза. «Для начала хочу посмотреть, как ты себя ведешь в деле. Купи разлом С-ранга, сходим вместе. Если понравится, продолжим сотрудничество». Кайден протянул руку для рукопожатия. «Договорились. Когда можем начать?» «Как только будешь готов». Я пожал протянутую руку, заметив, что хватка у парня крепкая. «Неплохо. Отлично. Я свяжусь с вами, как только найду подходящий разлом». Он повернулся к Арии. «А пока займемся заказом. Я принес все необходимые материалы. Кстати, остановил его я. У меня нет телефона. Как будем связываться?» Ария удивленно посмотрела на меня. «Как это нет? А тот, что тебе подарил твой фан-клуб?» Я поморщился, услышав это слово. «Не нравилось оно мне. Сломался?» – коротко ответил я, не уточняя, что сломался в результате моей силы. Кайден без колебаний достал из кармана свое устройство. «Возьмите мое, у меня их несколько». Я принял телефон, стараясь держать его как можно осторожнее. «Предупреждаю сразу, я с этими штуками не дружу. Они у меня почему-то быстро ломаются. Этот прочнее обычного», — заверил Кайден. «Военный стандарт, усиленный корпус, должен выдержать, так как рассчитан как раз на охотников». После того, как молодой Вайард ушел, обсудив с Арией детали заказа, я остался наедине с девушкой и новым телефоном. Тень подошел и с интересом обнюхал устройство, но есть его не стал. «Умный пес», — заметил я, — «понимает, что несъедобное». «Дарион», — Ария подошла ко мне с серьезным видом. «Насчет Кайдена. Предложение, конечно, удобное, но он же из клана, а у них свои интересы. Просто хотела, чтобы ты был осторожен, если что. Все имеют свои интересы», — философски ответил я. «Главное, чтобы они совпадали с моими. А если он попытается тебя использовать?» «Пусть попытается», — усмехнулся я. «Будет поучительно для него». Следующие несколько дней прошли довольно спокойно. Ария с головой ушла в работу над заказом Кайдена и артефактом по чертежам Аркариуса. Я же обнаружил для себя удивительное развлечение. В углу мастерской стоял большой экран, который Ария называла телевизором. Поначалу я думал, что это просто картина, но случайно наткнулся на кнопку включения. И тут началось самое интересное. Первым, что я увидел, был какой-то сериал о жизни богатых людей в восточных странах. Яркие цвета, красивые актеры, невероятно запутанные отношения между персонажами. Я предполагал посмотреть несколько минут из любопытства, но затянуло на несколько часов. «Серьезно?» – удивилась Ария, когда нашла меня перед экраном на следующее утро. «Ты смотришь «Наследники Чебалей», а что, нельзя?» «Не отрываясь от экрана», — ответил я. «Интересно наблюдать, как люди умудряются создавать проблемы на пустом месте». «Это дорама», — объяснила она. «Романтическая мелодрама из Восточной империи. Ты же обычно терпеть не можешь всякие сентиментальности». «Не сентиментальности», — поправил я. «Тут интересная социальная динамика. Смотри, главный герой мог бы решить все проблемы, просто поговорив с отцом, но вместо этого он устраивает сложные интриги. Классический пример того, как не стоит решать конфликты, как можно на пустом месте все значительно усложнить». Ария села рядом, заинтересовавшись. «И что ты думаешь о главной героине?» «Типичная девушка, которая создает себе проблемы», проанализировал я. «Влюбилась в богатого мальчика, но вместо того, чтобы честно сказать о своих чувствах, придумывает различные поводы, чтобы оттолкнуть его». «Логично, ну это же романтика», – неуверенно возразила Ария. «Романтика – это когда мужчина рискует жизнью ради женщины», – сказал я, – «а не когда два взрослых человека не могут разобраться в собственных чувствах». На экране тем временем разворачивалась очередная драма. Главный герой стоял под дождем, красиво страдая от неразделенной любви. «Идиот», – прокомментировал я, – «вместо того, чтобы мокнуть под дождем, мог бы зайти в дом и нормально поговорить. Это же символично», — возмутилась Ария. «Дождь символизирует его внутренние переживания. Дождь символизирует воду, падающую с неба», — сухо ответил я. «И то, что через 5 минут этот парень заболеет простудой». Несмотря на критику, я продолжал смотреть. Что-то в этих сериалах было гипнотически увлекательным. Возможно, контраст с моей собственной жизнью, где проблемы решались мечом, а не длинными монологами. Да даже не диалогами, ведь персонажи этой истории так и не находили в себе смелости нормально поговорить друг с другом. К концу недели я уже разбирался в сюжетных линиях нескольких дорам одновременно. Тень устроился рядом на диване и тоже смотрел, иногда тихо поскуливая в особенно драматичных моментах. «Ты приучил пса к мыльным операм», — с упреком сказала Ария. «Он теперь отказывается гулять, пока не закончится серия. Он понимает важность сюжетной завершенности», — защитил я Тень. «У него хороший вкус». В этот момент на экране появилась сцена, где злодей планировал отравить главного героя на семейном ужине. «Вот это уже интереснее», — заметил я. «Наконец-то кто-то пытается решить проблему радикальными методами». «Дарион», — ужаснулась Ария. «Он же собирается убить человека». «Эффективно», — пожал плечами я. «Правда, план дурацкий. Яд в вине, слишком очевидно. Лучше было бы использовать что-то с отсроченным действием. Ария покачала головой и вернулась к работе. А я продолжил изучать современную культуру через призму восточных мелодрам. Кто знал, что спустя 1000 лет люди будут развлекаться, наблюдая за чужими любовными переживаниями. В наше время чтили легенды о героях. Тень тем временем продолжал свои гастрономические эксперименты. За неделю жертвами стали моя запасная обувь, половина кухонной утвари Арии, по непонятной причине, 3 книги по теории магии. «Он что, готовится к экзаменам?» – спросила Ария, находя погрызенный учебник. «Может, изучает местную культуру?» – предположил я. «Или ему не нравится автор?» Но самым загадочным было то, что после каждого приема пищи тень выглядел более здоровым и сильным. Его шерсть стала гуще и блестела почти металлическим отливом. Призрачные головы проявлялись все чаще и становились все более реальными. «Твой пес определенно необычный», — заметила Ария, наблюдая, как тень без видимых усилий разгрыз металлическую ложку. «Обычные собаки так не делают. Обычные собаки не живут в мастерских», — ответил я. «Он адаптируется к окружающей среде. Однажды вечером, когда я в очередной раз разбирал политические интриги восточной аристократии на экране, Ария, наконец, закончила работу над артефактом. Дарион, позвала она из мастерской, иди сюда, хочу показать результат». Я оторвался от телевизора, где главный герой как раз собирался сделать предложение не той девушке, и направился к рабочему столу Арии. На столе лежал плащ, черный, как ночь, из ткани, которая словно поглощала свет. Покрой был элегантным, но практичным, длиной почти до пола, с высоким воротником и множеством едва заметных карманов. «Красота!» – восхитился я, проводя рукой по материалу. «Очень стильно!» Ткань была удивительной на ощупь, мягкой, но прочной, с легким покалыванием, говорящим о магических свойствах. «Примерь!» – предложила Ария с гордостью в голосе. Я накинул плащ на плечи. Он сел идеально. Еще бы! Ария вертела меня с измерительной лентой минут 30. Вес был едва ощутимым, несмотря на длину. «Отлично сидит», — сказал я, поправляя воротник. «Подпитка идет от астролитов низкого качества, которые он буквально впитывает через специальные каналы в ткани. Достаточно носить с собой несколько мелких кристаллов, и плащ будет функционировать постоянно. Я немного адаптировала некоторые вещи из чертежа. Например, магическими накопителями не пользуются уже лет 200. Она показала на едва заметные узоры, проходящие по швам. Ткань особая, изготовлена с использованием волокон теневого шелка и обработана эликсиром ускорения. Она увеличивает скорость реакции носителя примерно на 20% и дает дополнительную защиту как от физических, так и от магических атак. Неплохо, оценил я, сделав несколько пробных движений. Плащ не стеснял движений, развиваясь за спиной. Но самое интересное, карманы, продолжила Ария с лукавой улыбкой. Они пространственные. Количество предметов зависит от количества астролита, что ты вложил в него, и вес не ощущается. Я сунул руку в один из карманов и почувствовал, как она проваливается куда-то в пустоту. «Красота», — повторил я, — «в прошлом за такие бездонные карманы я бы отдал целое состояние. Все же Арк не забыл, и придумал, как прикрутить эту хреновину к одежде. Ты достойно воплотила эти чертежи в жизнь». Ария покраснела от удовольствия. «Правда нравится, я старалась учесть все твои особенности, и внешний вид подходящий, элегантный, но не вычурный. Отличная работа», я похвалил ее, и она просто засияла. Регул гордился бы такой наследницей. В этот момент новый телефон издал мелодичный звук. На экране высветилось сообщение от Кайдена. «Нашел подходящий разлом. C-ранг, ледяные пустоши. Можем идти завтра утром. Готов?» Я показал сообщение Ари. «Ну что? Пора проверить плащ в деле». На следующее утро я встретился с Кайденом у входа в разлом «Ледяные пустоши». Молодой Ваярд выглядел хорошо подготовленным, качественная зимняя экипировка, дорогое оружие, несколько защитных амулетов. Но главное, он не пытался изображать из себя опытного воина. «Впечатляющий плащ», — заметил он, когда я подошел. «Работа мисс Нерис, ее рук дело», — подтвердил я. «А ты готов увидеть, на что я способен?» «Более чем», — он кивнул в сторону мерцающего разлома. «После вас», — тень трусил рядом, явно предвкушая развлечение. Его уши стояли торчком, а в глазах читалось хищное возбуждение. «Твой пес тоже идет?» — удивленно посмотрев на него, — спросил Кайден. «Его нужно выгуливать», — спокойно ответил я. К тому же ему нравятся эти походы. Разлом встретил нас пронизывающим холодом и бескрайними снежными равнинами. Видимость была ограничена постоянно падающим снегом, а ветер выл, как живое существо. Температура была такой, что обычный человек замерз бы за несколько минут. «Приятное местечко для пикника», – прокомментировал я, оглядывая белую пустыню. Плащ тут же отреагировал на окружающие условия, создав вокруг меня ощутимое тепло. «Здесь обитают ледяные волки и медведи-альбиносы», – сообщил Кайден, проверяя карту на планшете. «Изредка встречаются снежные рыси. Все они охотятся стаями и очень агрессивны». «Звучит весело», – улыбнулся я. «Тень, тебе тут понравится». Пес радостно гавкнул и помчался вперед по снегу, оставляя за собой четкие следы. Первые монстры не заставили себя ждать. Из-за снежного вала выскочила стая ледяных волков, шестеро крупных хищников с белоснежной шерстью и голубыми глазами. Каждый был размером с небольшую лошадь, а их клыки сверкали, как ледяные кинжалы. «Классическая тактика стаи», — заметил я, наблюдая, как волки пытаются окружить нас, отвлекают внимание спереди, а основная атака идет с флангов. Кайден инстинктивно потянулся к мечу, но я остановил его жестом. «Просто смотри и учись». Я принял стойку морозного предела, и клинок тут же покрылся ледяным налетом. Плащ развивался за спиной, создавая почти театральный эффект. Волки атаковали одновременно, двое спереди, по два с каждого фланга. Быстро, координированно, с расчетом на то, что жертва не сможет отражать атаки со всех сторон одновременно. Жаль, что я не обычная жертва. Первый удар пришелся в сторону ближайшего волка. Лезвие вошло между ребер, и хищник застыл в ледяной глыбе еще до того, как упал. Второй волк попытался вцепиться мне в горло, но получил удар рукоятью в висок и отлетел на несколько метров. Плащ работал превосходно, мои движения действительно были быстрее обычного, когда я не использовал стойку, а ткань отводила когти волков, не давая им зацепиться. Оставшиеся четыре хищника попытались атаковать всей группой, но это только упростило задачу. Один круговой удар, и три волка лишились голов одновременно. Четвертый успел прыгнуть на меня, но плащ обернулся вокруг моего тела, создав защитный барьер, о который волк просто отскочил. «Красиво», — восхитился Кайден, наблюдая, как я добиваю последнего хищника. Тень тем временем обнюхивал туши, выбирая наиболее привлекательную, остановился на самом крупном волке и принялся его поедать. При этом у него снова проявились две головы. Зрелище было довольно впечатляющим. «Твой пес», — начал Кайден и замолчал, не найдя слов. «Особенная порода», — спокойно ответил я, — «очень редкая. Но ведь это же существо из разлома. Ты приручил монстра». «Это мой пес», — твердо сказал я. «Он просто экзотический». Кайден покачал головой, но спорить не стал. Мы продолжили движение по снежной пустыне. Плащ отлично справлялся с защитой от холода, а пространственные карманы, действительно, не создавали никаких неудобств. Следующими противниками стали медведи-альбиносы, три огромных хищника высотой под 3 метра. Их белая шерсть была настолько густой, что клыки и когти казались черными провалами на белом фоне. «Эти крупнее волков», — предупредил Кайден, — «и намного опаснее». «Размер не всегда определяет опасность», — ответил я, переходя к стилю огненной гиены. «Как-никак я сюда приходил, в том числе и чтобы тренироваться, а значит, надо использовать разные стойкие стили». Первый медведь поднялся на задние лапы, пытаясь запугать противника размером. Впечатляющее зрелище, стена белого меха и мышц высотой с двухэтажный дом. Я просто подошел к нему и одним восходящим ударом разрубил от паха до груди. Огненный след от меча прожег шерсть, и медведь рухнул, даже не успев понять, что произошло. Остальные двое попытались атаковать одновременно, но результат был предсказуемым. «Это было неожиданно, стоит признаться», — прошептал Кайден, когда последний медведь упал. «Ты вообще напрягался в сражении с ними, а зачем напрягаться?» Пожал плечами я. «Противники слабые, техника отработанная, все просто». Тень выбрал одного из медведей и принялся за трапезу. После поедания волка его призрачные головы стали еще более отчетливыми, а размер немного увеличился. Мы провели в разломе около 2 часов, встретив еще несколько групп монстров. Снежные рыси, ледяные элементали, даже какую-то стаю замороженных птиц размером с орлов. Все они пали без особых усилий с моей стороны. Тень развлекался, добивая тех, кто пытался зайти на меня со спины. Плащ работал безупречно. Защита от атак, увеличение скорости, регулировка температуры тела, все функции действовали как часы. Этот разлом оказался без босса, заметил Кайден, когда мы дошли до дальнего конца пустоши, где зиял провал в черную бездну. Иногда так бывает. Ничего, ответил я, для разминки и так хватило. Тень к этому времени сожрал примерно 4 туши. Кажется, его желудок в такие моменты, это бездонная яма. Его основная голова стала крупнее. Шерсть приобрела металлический отлив. Ты понимаешь, что твой пес становится все менее похожим на собаку. Осторожно заметил Кайден. Ему просто не хватало правильных витаминов. Вот и восполняет. Мы направились к выходу из разлома. Кайден выглядел впечатленным увиденным. Что ж, я убедился в твоих способностях, сказал он. Следующий разлом будет Б-ранга. Да, ты тоже молодец, не стал убегать при виде монстров. И что самое главное, не полез под руку и спокойно стоял позади. Думаю, мы сработаемся. Договорились. Если тебе что-то понадобится для подготовки, просто скажи. Мне нужно, чтобы никто не мешал и не было лишних глаз, как я и говорил. Мы уже подходили к мерцающему выходу из разлома, когда произошло нечто неожиданное. Прямо перед порталом в воздухе возникла знакомая воронка, пространственный тоннель, очень похожий на тот, через который мы с Арией попали в разлом Черная гора. Из тоннеля выпало нечто тяжелое, приземлившееся на снег с глухим звуком. Воронка тут же схлопнулась, оставив лишь слабые искры энергии в воздухе. Что это было? Удивился Кайден, осторожно направляясь к упавшему объекту. Я уже понимал, что мы найдем, но все равно подошел посмотреть. На снегу лежало тело мужчины средних лет в дорогой одежде. Мертвое тело, судя по позе и отсутствию дыхания. Труп, констатировал Кайден, присев рядом. Кто-то пытался избавиться от него, выбросив в разлом. Такое бывает? Спросил я, хотя ответ был очевиден. К сожалению, да, кивнул молодой Ваярд. Некоторые преступники так делают. Сложно и дорого, но когда разлом закрывается, тело исчезает навсегда. А нет тела, нет доказательств против убийцы. Я наклонился ближе, изучая мертвеца. Мужчина был хорошо одет, ухожен, явно из высших слоев общества. Но меня интересовало не это. Меня интересовали раны. Несколько точных ударов ножом или кинжалом. Один в сердце, два в шею, еще один под ребра. Все смертельные, все нанесенные с хирургической точностью. Но самое важное – техника нанесения ударов и их последовательность. С каждой секундой изучения я все больше убеждался в том, что уже видел подобное. Эти техники были мне знакомы, хотя выполнены довольно неаккуратно, почти по-дилетантски. Но основы, принципы, углы ударов, все намекало на знакомый и вполне узнаваемый, по крайней мере, мне стиль. Стиль величайшего ассасина Пяти Королевств. Человека, который был моим товарищем 1000 лет назад. Шейда Теневого Клинка. Я выпрямился, чувствуя, как внутри просыпается давно забытое предвкушение. «Что-то не так?» – спросил Кайден, заметив изменения в моем выражении. Я посмотрел на труп, потом на него. Просто вспомнил кое о чем очень важном. Глава 13. След тени. Возвращение в мастерскую прошло в задумчивости. Кайден проводил нас до выхода из разлома и уехал на своей роскошной автокарете или как там ее, пообещав связаться завтра насчет разлома Б-ранга. А я все думал о трупе и тех ранах, которые видел. Техники Шейда, пусть и в жалком исполнении, но узнаваемые. Кто-то либо учился у моего старого товарища, либо нашел его записи, которые он вел, довольно скрупулезно разбирая собственные ошибки. А может быть нет, это невозможно. Даже если предположить, что Шейд как-то дожил до наших дней, он бы никогда не стал убивать ради денег или удовольствия. Он был человеком чести, даже несмотря на то, что выбрал довольно нестандартный путь. Тень трусил рядом, довольный прогулкой. После поедания нескольких монстров он заметно вырос и теперь был размером, скорее, с волка, чем с обычную собаку. Его призрачные головы стали настолько отчетливыми, что прохожие иногда начали оборачиваться, хотя большинство списывало увиденное на усталость или игру света. «Тень, ты становишься слишком заметным», — заметил я, когда одна пожилая женщина отшатнулась, увидев три головы моего спутника. «Придется тебе научиться маскироваться в городе». Пес понимающе гавкнул, и призрачные головы тут же пропали, да и сам он, кажется, слегка уменьшился. Быстро схватывает. В мастерской меня встретил аромат кофе и звуки ударов электромолота. Ария была за работой,

Очень интересно, и что еще про них говорят, что они безжалостны, как демоны, прошептал Вексель. Убивают не только ради денег, но и ради удовольствия. Пытают жертв, коллекционируют трофеи, устраивают ритуальные казни. Даже другие преступники их боятся. Понятно, спокойно кивнул я, открывая тоннель. Что, Вексель подскочил как ужаленный. Вы что, не слышали, что я только что сказал? Слышал, открывай. Но там может быть целый отряд таких убийц, дюжина, а то и больше. Каждый из них сильнее обычного наемника. Там маги не меньше Б-ранга, и они безжалостны к своим противникам. И мы умрем. Вексель замахал руками. Очень болезненно умрем. Меня разрежут на кусочки и скормят крысам. Да кому ты сдался? Пожал плечами я. Можешь даже не держать тоннель. Просто впусти меня туда. Но почему вы так уверены, что справитесь? Потому что я не дам им возможности меня атаковать, невозмутимо ответил я.